Глава 13, в которой я знакомлюсь с местной фауной. Мне снилась ерунда. Я с зеленым аквариумным сачком в руках догоняю убегающего доктора Герца. Рядом с сатанинским смехом бежит Ада Мариновна, размахивая сачком для ловли бабочек. Этот момент меня особенно возмутил. Почему у нее сачок больше? Так она, конечно, победит. Большим сачком можно больше докторов наловить. Проснулась я от пристального взгляда и от приятного ощущения выспавшегося человека. Под щекой лежала подушка, было тепло и пахло топлеными сливками. Такой знакомый и любимый с детства запах. «Тихо, разбудишь Рея», — шепнул Санс. Я резко распахнула глаза. В комнате было светло. Рядом со мной на подушке, морской звездой раскинув ручки и ножки, спал Андрейка в веселеньких желтых ползунках. Я не удержалась и погладила его по маленькой ладошке. Тепленькая. «Мой сын», — непривычно звучит. «Наш сын». «Еще глупее». Я покосилась на Санса и вспомнила Таньку, однокурсницу, которая выскочила замуж на первом курсе, а на втором уже была матерью двух очаровательных близнецов и разбитной разведенкой. При этом она успевала учиться на очном, с четвертого курса таскать детей в школу раннего развития и прекрасно выглядеть. Да, ей помогала семья, но ведь и мне будут помогать. Санс, доктор, Рекс и няньки. Неужели я не справлюсь? Такая лапушка. Этот лапушка проорал час, пока не заснул. И, как назло, доктор отбыл в город. Санс сидел в кресле у окна. Перед ним летало несколько виртуальных окон с таблицами, текстами и фотографиями. На столе лежали стопки бумаг, книги и большая черная клавиатура. Он что-то сдвигал на схемах, сверялся с таблицами и опять сдвигал. Иногда хмурился, иногда забавно морщил нос. Немного растрепанный, босой, в спортивных штанах и черной футболке. Он выглядел в моей комнате так органично, словно всегда здесь был. Я улыбнулась. «У малыша могут быть колики». «Я уже прочитал все, что нашел». Санс пригладил волосы. «Это просто невероятно. Знаешь, Марго, похоже, я стану посмешищем среди своих». «С чего бы это?» Я осторожно сползла с кровати и села на краю. В комнате определенно прибавилось вещей. Коляска Андрея, столик для пеленания, приборы, книги. В раскрытом шкафу я увидела мужскую одежду. «Эй!» В голову пришли подозрительные мысли. «Ты что, переехал ко мне?» «Об этом я и говорю», — Санс отвернулся от таблиц. «Део редко женится. На моей памяти никогда. И своих клонов мы сами не растим. Мы их обучаем, любим, конечно». Я фыркнула. «Любим», — с нажимом повторил Санс. «Но у них есть няньки, кормилицы, воспитатели». «Ага». Вы прямо как аристократы или голливудские звезды. Разве я не права? У нас ведь тоже так растят детей, те, кто может себе позволить нанять штат прислуги. Ничего необычного, в общем-то. Но я выросла в другой семье. Я прочитал ваши книги по воспитанию детей. Есть в них здравое зерно, вздохнул Санс. Поэтому давай попробуем, если мы теперь семья. Закончил он таким несчастным тоном, что я поняла, это будет непросто. «Айр!» Я постаралась говорить как можно нежнее и спокойнее. «Для того, чтобы быть хорошими родителями, не обязательно жить в одной комнате. Да и постоянно находиться рядом не обязательно. Особенно...» Я замолчала, но все же выдавила из себя. «Особенно, когда чувств нет». «Марго!» — хохотнул Санс. «Я решил, что ты забавная, и мне хочется узнать тебя лучше». Он опять погрузился в расчеты. «Для этого не обязательно вместе спать», — попробовала я отвоевать свою свободу, делая вид, что забавное — это комплимент. «Мне хочется», — услышала в ответ. «Раз я решил создать семью, то это будет идеальная семья», — прозвучало очень устрашающе. Перед глазами всплыли картинки рекламы моющих средств с идеальной семьей, дружно перемывающей гору белоснежной посуды всего одной капелькой фейри. Белозубые улыбки. Зубная паста «Оскал вампира» сохранит ваши зубы даже во время ядерной катастрофы. Идеальные прически, безукоризненная вежливость и абсолютно идиотское счастье на кукольных лицах. Еще бы, ведь теперь все их 150 тарелок идеально чисты, а в шкафчике стоит еще 10 бутылок с волшебным фейри. Ужас! Ты можешь позвонить родителям. Я прочитал, что по вашим законам положено представить им супруга. Отвлек меня от страшной картины голос Санса. «По вашим законам», — съязвила я, — «представлять жениха положено до свадьбы». «Ничего, я не в обиде». «Вот же непробиваемая зараза инопланетная». «Хотя...» «Слушай, Айр», — я подошла ближе, — «а почему ты изменился?» Он, не переставая работать, удивленно приподнял брови. «Ты стал похож на человека, улыбаешься, разговариваешь, а не цедишь слова сквозь зубы. Это на тебя так действует воздух родной планеты? Или ты решил таким образом усыпить мою бдительность?» «Конечно», — невозмутимо ответил он. «Чтобы ты расслабилась и добровольно завещала свои органы для исследований. Звони родителям, чтобы продемонстрировать им себя во всей красе, со всеми органами. А потом... потом мы спустимся в подземелье, и я покажу твою комнату». Зловеще закончил он. Похоже, он не только книги по семейной психологии прочел, но и сказки Шарля Перро пролистал. «А на терминале?» Он опять погрузился в расчеты, а я вернулась к прикроватному столику, над которым висело серебристое окошко, и привычно ткнула в него пальцем. Как быстро я освоилась в новом мире. Даже не удивляюсь, когда в воздухе появляется виртуальный экран, и на нем высвечивается обычный набор номера. «Мама, папа, привет! Я долетела нормально!» Я помахала рукой улыбающимся родителям. «У меня все хорошо, я вышла замуж, и у меня родился сын». Наверное, надо было все же подготовить их сначала. Улыбка сползла с лица отца, а мама нахмурила грозно брови. «Где эта сволочь?» – прорычал мой флегматичный отец. «Почему ты скрыла от нас беременность, и как тебе это удалось?» – одновременно с ним спросила мама. «Гешка, что ты куришь?» – раздался откуда-то из-за спин родителей вопль любимого братца. «Поделись травой!» «Мама!» – как к самой разумной в нашей семье женщине воззвала я. «Это не я родила, а у Айра уже был сын. А где его мать?» Тут же успокоилась мать моя. «А ее нет, не было. Ну, как бы все сложно у них здесь, он из пробирки». «Маргарита!» Голос отца прозвучал настолько грозно, что я съежилась и порадовалась, что нахожусь за сотню световых лет от папочки. «Где этот проходимец?» «Вот он!» Я радостно развернула вертокно в сторону спокойного, как танк Санса. «Он вам сейчас все расскажет, а я потом позвоню». Я схватила спящего Андрейку, переложила его в коляску и малодушно сбежала, успев услышать папина угрожающее. «Итак, молодой человек, мы вас очень внимательно слушаем». Я толкала перед собой коляску и глазела по сторонам. Вот знакомая дверь в столовую, сейчас пустую. Дальше шла гостиная, огромная, выдержанная в строгом, немного мрачном стиле, темная низкая мебель, круглый стол, кожаные диваны, окна от пола до потолка. Много света, но все равно неуютно. Дальше опять коридор с запертыми дверями. Зеркальное отражение того, где была моя комната. Ну где же лестница вниз? Меня спас Рекс. Зеленый человечек натирал латунные ручки у последней двери. Этот отличался от виденных мною раньше. Он был толстеньким, и его зеленое личико выражало такое благодушие, что хотелось улыбаться в ответ. «Как нам попасть в сад?» «Туда тидить, там, а солнышко!» Он показал на одну из дверей и, побежав вперед, прижал к ней руку. Двери разъехались, уйдя в стены. «Лифт!» — гордо сообщил Рекс и с нежностью погладил сенсорную панель. «Тут-то нажать, ехать вниз!» «Спасибо! Забавные они все же!» Недолгая поездка вниз, и дверь открылась прямо в сад. Я толкнула коляску и ступила на широкую дорожку, выложенную разномастными каменными плитами. Полный сюр. Бледно-розовое небо отсвечивало на бледно-зеленой, почти белой траве и длинных, похожих на пальмовые листья местных деревьев. А вот кустарники не особо отличались от наших земных. На одном даже висели ягоды, большие и круглые, смахивающие на смородину, но я не рискнула их сорвать. Вдруг это разновидность местной волчьей ягоды, А с Айра станется не дать мне противоядия, и придется бегать по дому, распугивая домочадцев своим пятнистым видом или, еще хуже, лежать под капельницами. Перед носом пролетела синяя птица размером с воробья и уселась на ветку кустарника, с любопытством глядя на меня черными глазками. Я тоже на нее поглазела, но когда протянула к ней руку, птичка взмыла вверх. «Цвирк!» Я едва сдержалась от вопля, когда ко мне в ноги кинулся фиолетовый зверек с тремя хвостами. «Буся!» Я подхватила лиса на руки и тут же получила порцию облизывания, удар по лицу двумя хвостами и нежный укус в нос. «Твой!» Раздался за спиной голос, и я резко оглянулась, прижимая вырывающегося лиса к груди. Лекс стоял под деревом, похожим на бочку с кисточкой, и улыбался. Он успел переодеться в светлые штаны и рубашку, собрать волосы в хвост и нацепить на нос темные очки. Через плечо Део было перекинуто белое махровое полотенце. Я обратила внимание, что он в резиновых шлепанцах. «Здесь есть бассейн? Лучше. Озеро. Провести?» Не дожидаясь моего согласия, он толкнул коляску и пристроился рядом. Я спустила Бусю на траву, и он радостно ускакал вперед, задрав хвосты, как три пушистых перископа. «Он здесь уже третьи сутки мышкует, настоящий охотник», — улыбнулся Лекс. «Как тебе у нас?» «Да еще ничего не видела. Непривычно, что солнце розовое, а трава белая». «Это ты еще не была на Цире», — совершенно серьезно сказал он. «Рекса оттуда. Там все зеленое. Зеленое небо, зеленое солнце, зеленая вода, зеленые люди, зеленая еда и зеленая тоска». «А разве Рексы не киборги?» Я нахмурила лоб, вспоминая, что мне о них рассказывали. «Часть тех, кто работает на Сансе, есть киберы. Очень продвинутая в технологиях раса. Но у Санса работают и обычные гастарбайтеры, как вы говорите. А как их отличить?» «Обычные не настолько идеальны», — усмехнулся Део. «Как вы?» — невинно поинтересовалась я. «Как мы? Так что решил Санс?» Сменил он тему разговора. «О чем ты?» «О вас, Маргарита, о вас. Мы все получили сообщение, что Анри одобряет его брак». Он пренебрежительно фыркнул. «Среди Део напряжение. Никто не ожидал, что планете есть дело до одного из нас». «Она с вами разговаривает?» Благоговейным шепотом спросила я, представив планету огромным желтым смайликом с большим ртом. «Не так, как ты можешь это представить», — искренне улыбнулся Лекс. «Мы просто знаем, и все. Так что он решил?» «Создать идеальную семью», — честно сообщила я. Лекс посмотрел на меня, затем на Андрея, потом опять на меня и вдруг заржал. Я пару секунд послушала его громкий заразительный смех, представила идеальную семью из рекламы синтетического сока и захихикала следом. «Ну-ну!» Део отсмеялся и теперь задорно по-мальчишески улыбался. Я поняла, что ему не так уж много лет. «Значит, я могу пригласить тебя в город?» Склонился он к моему уху. «Можешь!» — твердо ответила я. «Это ведь не свидание?» — уточнила на всякий случай. «Ну...» — Лекс поднял глаза к небу, на котором появились розовые облака — озадаченно нахмурился. «Там посмотрим», — заговорщицки сообщил он мне и махнул рукой вперед. «Похоже, кто-то начинает сердиться. Поспешим, пока гроза не началась». И он прибавил шагу. «Ух, если он про Санса, то подозреваю, что разговор с тещей и тестем дается тому нелегко». «Лекс!» — я догнала парня и пристроилась рядом. «А Айр всегда такой?» «Во время дежурства всегда». Лекс осторожно снял с плеча жучка и пересадил его на ветку. «На сегодняшний день он самый сильный среди нас. И на нем лежит колоссальная ответственность. Но через пару недель дежурство закончится, и он сможет расслабиться. А пока терпи». «Ну как-то же я терпела его на яхте. А тут он вполне нормальный», — пробормотала я себе под нос, но Лекс услышал. «Он управлял яхтой, постоянно находился на связи с Искином. Наши корабли — это сплав материи и технологии. Они почти разумны. В космосе нельзя расслабляться. Чревато, знаешь ли». Я вспомнила наше путешествие и чем оно закончилось, и поежилась. Правильной овальной формы озера заросло с одного берега высокой травой, увенчанной белыми метелками. И когда они колыхались, казалось, волна идет. Я зачерпнула в горсть воду. Чистая. «Вода 23 градуса», — улыбнулся Лекс, быстро разделся и красиво сиганул с небольшого мостика. «Еще один мистер Идеал». Он без всплеска ушел в глубину озера, вынырнул и энергично поплыл к противоположному берегу. Я поставила коляску в полутени и, сбросив туфли, села на мостик, опустив ноги в воду. Как же хорошо! К ногам сразу же подплыла стайка цветных рыбешек, но, поняв, что никто их кормить не собирается, они потеряли ко мне интерес и уплыли по своим рыбьим делам. От зарослей отделилась большая тень и тоже поплыла в мою сторону. Я с интересом наблюдала за ней, готовая в любой момент вытащить ноги из воды. Тем временем Лекс повернул обратно. Они с тенью плыли перпендикулярным курсом, и я вдруг запаниковала. «Лекс!» – заорала я, вскакивая на ноги и пытаясь с высоты рассмотреть, что за рыба стремительно плывет в нашу сторону. «Там что-то есть!» Я выставила палец в сторону приближающейся тени. Лекс махнул рукой, дав понять, что услышал, и отвернул в сторону. А я неотрывно наблюдала, как к берегу приближается нечто. Огромное, метра полтора, не меньше. Сом, что ли? Тем временем небо стремительно темнело. Где-то неподалеку набирал силу гром. И я поняла, что прогулка подошла к концу. Следует убираться в дом и спасать мужа от моих родителей, пока гроза не превратилась в землетрясение. Я сбежала с мостика, подхватила коляску и оглянулась, чтобы сказать Лексу, что мы уходим. Он обогнул озеро с другой стороны и сейчас быстро плыл к берегу. Я помахала рукой и завизжала. Ибо то, что выползало из воды, ни разу не вызывало восторга и умиления. Рассматривать это зубастое, крокодилообразное существо я не стала. Быстро натянула туфли и, толкнув коляску, побежала. Судя по топоту и тяжелому дыханию позади, тварь меня преследовала. Что-то заорал Лекс, топот стих, и я рискнула оглянуться. Део бежал за нами, красиво бежал, легко и непринужденно, как на спортивной пробежке. И только сосредоточенный взгляд и камень в руке выдавали его намерение. Крокодил, увидев, что двуногая его не боится, опешил и развернулся к неожиданному противнику. Лекс швырнул в него каменюку, и пока тот мотал головой и клацал огромными зубами, легко обижал его и припустил в нашу сторону. «Не стой! Его это надолго не задержит, а бегает он очень быстро!» Део подхватил Андрейку на руки и изо всех сил пихнул коляску в сторону настигающей нас твари, а сам рванул вперед, как-то ориентируясь в этих зарослях кустов и деревьев. «Беги, Марго!» Я, конечно, отстала. Не потому, что плохо бегала, а потому что ноги были короче. Но я неслась изо всех сил, и все равно тварь меня догоняла. Я уже представила, как лежу в гробу, засыпанная по шею белыми лилиями, ибо ниже шеи ничего не осталось, и как Айр рвет на себе волосы из-за того, что не спас любимую жену от монстра. Рядом скупо льет слезы Аврор, а из виртуального окна выглядывает мой безутешный братец, который еще пожалеет, что не пускал меня за свой игровой ноут. Сцена выходила душераздирающая. Я сама чуть не разрыдалась, но тут ударил гром. И все мысли вылетели из головы, как сорвавшийся со свадебного кортежа воздушный шарик. Ох, кто-то зол, а будет еще злее, когда встретится со мной. Развел у себя в озере всякую дрянь. «Сделай что-нибудь, ты же Део!» Бросила я в спину Лекса, чувствуя, что еще сотня метров, и я сама повернусь к монстру лицом, чтобы красиво пасть к его ногам от остановки второго дыхания. «Я Део, а не супергерой!» На мгновение Лекс оглянулся, и мы встретились взглядами. В его глазах не было ни страха, ни сочувствия, ни злости, никаких эмоций. «Хочешь выжить? Беги, Марго!» «Ну, хоть позови Санса, вы же можете общаться!» Прохрипела я и замолчала, чтобы сберечь остатки дыхания. «Уже!» Вот черт! Лекс легко перепрыгнул через низкий кустарник и, свернув за деревья, скрылся из вида. А я, конечно же, запнулась и шлепнулась, растянувшись во весь рост и ободрав колено. И тогда оно прыгнуло. Как такая здоровая приземистая тварюга может прыгать? Но прыгнула. Я на четвереньках рванула вперед. Зубы клацнули над тем местом, где были секунду назад мои ноги. «Не хочу быть сожранной заживо!» Попробовала встать с коленок, но понимала, что не успеваю. «Господи, какое счастье, что Лекс унес ребенка!» «Марго, замри!» Почему я послушала этот спокойный голос, когда мне, наоборот, хотелось завизжать и броситься вперед, я не знаю. Но послушала. Я вжалась в землю, закрыв голову руками и крепко зажмурившись. Раздался свист, громкий страшный вопль и тишина. Только резко запахло озоном, а потом паленой кожей. И как апофеоз грянул гром, и с неба полился дождь. Я промокла моментально, и это было прекрасно. «Пора убираться в дом». Ада протянула руку и помогла подняться. Тварь лежала на боку с огромной обуглившейся дыркой в груди, а в руках кухарки мерцал зелеными огоньками большой пистолет. «Плазмомет», — пояснила она, когда мы добежали до лифта. «Санс в этот период времени не берет в руки оружие, а мне религия не запрещает». «Испугалась?» «Больше за ребенка, чем за себя», — честно призналась я. «Как ты нас услышала?» «Окно кухни было открыто, а ты очень громко визжала. Она взглянула на меня снисходительно, но я ей простила». «Я бы не визжала, если бы у меня тоже была такая штука», — буркнула я, с жадностью рассматривая оружие. «Я теперь точно знаю, что попрошу в подарок на день рождения. И если бы некоторые не разводили у себя в озере хищников...» «Он не наш», — задумчиво произнесла Ада и первая вышла из лифта. «У нас здесь самый опасный зверь — это полевки, на которых твой лис охотится». «А этот тогда откуда?» «Не знаю, но, думаю, Айр узнает. Ступай в душ, а потом сходи в лазарет. Пусть доктор тебе раны обработает коллоидом. К утру все заживет. А у меня пирог в духовке». И она исчезла за одной из дверей. «Спасибо!» — запоздало крикнула я и побрела по коридору, оставляя после себя мокрые следы и безрадостные мысли. «Меня хотят убить». А если и похищение было связано со мной, а не с Андреем? Ну кому я могла так насолить, чтобы они желали моей смерти? Оба Део встретили меня у двери нашей комнаты. Айр был таким мрачным, что я моментально перехотела говорить. Он накинул меня быстрым взглядом, покачал головой. «Почему ты всегда умудряешься найти неприятности?» Я от возмущения даже не нашлась, что сказать. «Меня только что чуть не сожрал инопланетный монстр, и я в этом виновата». «Это они ее находят», — совершенно серьезно добавил Лекс. «Типа защитил?» «Доктор осматривает Рея, пусть и тебя посмотрит». «Со мной все хорошо», но они уже стремительно шли в сторону лифта. Вот и поговорили. Маленькая девочка во мне обиженно засопела, потому что ей хотелось сказки, объятий и утешений. Но я не дала ей вырваться наружу и, решительно шмыгнув носом, направилась в комнату. Хватит уже растекаться лужицей от одного только его вида. Стоит задуматься, кто так меня возненавидел, что притащил в парк злобную тварь. Доктор кормил Рея. Рядом маячили два Рекса. Они дружно повернули головы в мою сторону и синхронно моргнули, без улыбок. Зато взгляды оценивающие и внимательные – а сами Рексы совсем не похожи на того толстячка-уборщика. С этими, несмотря на их рост, связываться не хотелось. Я прошмыгнула в ванную. «Милая барышня, я отправлю Рея к няне и займусь вами», — строгим голосом сообщил моей спине доктор Герц. «А потом мы пойдем ужинать.